Смирение. Жизнь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, является ярким примером проявления смирения и мягкости по отношению к людям. Передаются слов Ияда бин Химара, да будь доволен им Аллах, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, Аллах, не спаславший мне откровения, сказал, что следует вам проявлять смирение, чтобы никто не похвалил, не похвалялся перед другим, и никто не притеснял другого». Аль-Куртуби поясняет смысл понятия смирения следующим образом. Смирение есть покорность и подчинение, требующее наличие того, по отношению к кому это смирение следует проявлять. Таким объектом является Аллах Всевышний, а также все те, по отношению к кому Аллах велел проявлять смирение. Например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, имам, правитель, улем и отец. Подобное смирение представляет собой обязательное и похвальное качество, за которое Аллах возвышает человека в обоих мирах. Что же касается проявления смирения по отношению к другим людям, то в основе своей оно является похвальным, рекомендуемым и желательным, если проявляется ради Аллаха Всевышнего. А того, кто обладает подобным качеством, Аллах возвысит в сердцах людей и сделает так, что они будут хорошо отзываться о нем и возвысить его в мире вечном. Если же говорить о проявлении смирения по отношению к любящим мир этот и несправедливым людям, то оно является проявлением покорности, которое не приведет к славе, и промахом, который не приведет к возвышению и не повлечет за собой ничего, кроме унижения в мире вечном. Сообщается, что Саляма бин Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проходил мимо группы людей из племени Аслам, которые упражнялись в стрельбе из лука. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Стреляйте, о сыны Исмаила, ибо поистине отец ваш был хорошим стрелком. Что же касается меня, то я на стороне людей из такого-то племени“». То есть я поддерживаю стрелков одной из двух соревновавшихся в стрельбе групп. Услышав это, люди одной из этих двух групп прекратили стрелять, а посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросил: «Почему же вы не стреляете?» Они сказали: «О посланник Аллаха, как же мы будем стрелять, если ты с ними?» Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Стреляйте, ибо я со всеми вами». Известно, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приходил мимо игравших детей, он всегда приветствовал их и был неизменно приветлив к ним, несмотря на то, что Аллах выделил его среди всех людей и вознес пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на недосягаемую для других высот. Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «По своему характеру посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был лучшим из людей. Однажды, когда он послал меня по какому-то делу, я сказал: „Клянусь Аллахом, я не пойду“, хотя в душе своей я решил отправиться туда, куда велел мне пойти пророк, саллаллаху алейхи вассалям. После этого я отправился в путь и шел, пока не встретил детей, которые играли на рынке. А там посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который подошел сзади, коснулся моего затылка. Взглянув на него, я увидел, что он улыбается. Он сказал: „О, Унайс“» — Унайс — это уменьшительно от Анас — „О, Унайс, отправляйся туда, куда я тебе велел“. А я сказал ему в ответ: „Да, я иду, о посланник Аллаха“. Анас, да будет доволен им Аллах, также сказал: „Я служил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, 10 лет, и он ни разу не сказал мне „Уф“, то есть не выразил мне своего неудовольствия чем-либо. Когда я делал что-либо, он ни разу не спросил меня: „Зачем ты сделал это?“ Если же я не делал чего-либо, он ни разу не спросил меня: „Почему ты не сделал того-то?“» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который стремился привить это качество и своим сподвижникам, говорил: „Если пригласят меня отведать баранью ногу, я обязательно приму приглашение. Если подарят мне баранью ногу, я обязательно приму этот подарок“. Верующие всегда помнят о том, что слова принадлежит только Аллаху. Слава принадлежит только Аллаху, и поэтому ради Аллаха он смиряется перед людьми, проявляет по отношению к ним мягкость и доброту, не превозносится над ними и не презирает их, поскольку все это запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Для того, чтобы совершить дурное, достаточно человеку проявить презрение по отношению к своему брату». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах непременно возвысит того, кто станет придерживаться смирения ради Аллаха». Некоторые люди унижаются перед богатыми или высокопоставленными людьми из-за его богатства, о них и высокого положения других. Однако это не считается смирением, которое следует проявлять только ради Аллаха Всевышнего. Алхамдулиллях Раббиль Аламин. Саллату вассаляму аля набийина Мухаммад. على آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Как вы сейчас слышали, то есть пару слов насчет التواضع, то есть насчет смирения. И как вы сейчас слышали, что смирение это было одно из качеств нашего пророка Мухаммада عليه الصلاة والسلام. И вообще Аллах Азза ва Джал когда говорил про верующие люди, он сказал, что именно когда говорит о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он их когда описывал, он сказал, то есть он сказал про них: Мухаммаду Расулуллах ва аллазина маъху ашдау аль куффар рухамау байнахум. Мухаммад посланник Аллаха, а те, которые с ними, имеется в виду сподвижники, ашдау аль куффар, они с кафирами строгие, рухамау байнахум, они между, то есть эти верующие или мусульмане между друг другом, они милосердны, или они, то есть относятся друг к другу по милосердию. То есть мусульманин, он должен быть смиренным с его братьями. К сожалению, мы можем найти человек, он суровый или строгий с его братьем, а с кафиром он как кошка. Даже не может поднять голос на него. Это неправильно. Так не должно быть. Человек, он должен быть смиренным перед своим братьям мусульманам, помогает им, не считает себя, то есть выше, чем их. И это тем более, если он был богатым, пусть он сидит с бедняками, пусть он с ними обращается, разговаривает с ними. Как вы сейчас слышали, некоторые люди, они бывают смиренны, или они показывают уважение только для богатых людей, потому что они хотят что-то. То есть у них какая-то цель, и он начинает красиво относиться к этому человеку, потому что он богатый. Это не должно быть. Мусульман должен быть смиренным. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он когда открыл Мекку, как он зашел? То есть пророк Мухаммад, когда он открыл Мекку, он зашел, и он был мутавадиам, то есть смиренным. Он, то есть люди, когда видели его, видели, что он был смиренным, он не был, то есть, высокомерным, хотя в таком положении человек, если он был высокомерным, или, то есть, человек, он был гордым немножко, может быть, у него есть какая-то уважительная причина, потому что он открыл это место, и он взял это место от кафиров. Но наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он зашел в Мекку со смирением. И как вы сейчас заметили, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда ходил раньше однажды, и он видел, то есть дети, они играют, он зашел и решил с ними то же самое поиграться, потому что они, эти дети, то есть как в хадисе было сказано, они стреляли друг друга. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть они начали, то есть, стрелять друг друга. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, решил подсоединяться к одной группе детей. Понятно? То есть он хотел быть с одной стороны, или с одной группой против других. Вторая сторона, когда видела, что, или те люди, которые в второй стороне, дети или молодые, когда видели, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он присоединялся к первой группе, они перестали стрелять. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и он, когда он их видел в первый раз, он сказал: «Ирму бани Исмаил, фа инна абакум кана рамия». Стреляйте, о сыны Исмаила, ибо поистине отец ваш был хорошим стрелком. Понятно? То есть, поэтому это говорит нам о желательности учить детей насчет этот момент. То есть, если у тебя есть возможность, или есть возможность там у тебя в государстве, чтобы научить детей хорошо стрелять, это надо, потому что в любое время может возникнуть джихад. Понятно? Дети должны быть, или люди должны быть подготовлены. Поэтому хорошо ты на это обратите внимание. И Аллах Азза ва Джал, когда сказал в Коране, «Ва'идду лахум мастата'ту мин кувва», то есть когда сказал им, готовьте для них сколько вы можете из силы, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям толковал сила, он сказал: «Аль-кувату рами», воистине сила это стреливание. Давайте посмотрим, да? Стреляние или ар-рами. Вы меня понимаете? Аль-кувату ар-рами. Воистине кувва или сила это стреля или... То есть когда ты стреляешь. Вы меня понимаете? Понятно вам, что значит аль-кувату ар-рами? Ученые объясняли, то есть почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям он именно выделил это среди мы знаем, что может быть сила, это может быть как называется, солдаты или так. Он именно сказал ар-рами, то есть когда ты стреляешь, ученые говорят, потому что с помощью рами, то есть когда ты стреляешь издалека, ты можешь сделать очень многие эффекты с малой потери. Допустим, сейчас, если вы заметили, кафиры, они сейчас используют этот метод. Допустим, есть танк, да, одни танки. В одном месте они бросают эти, как называются, ракеты. Понятно? Ты можешь уничтожить своего врага или город, или село, и ты можешь не потерять ни одного человека, потому что ты стреляешь издалека. Или иногда, допустим, они оставляют эти базы в море, да, и из корабля, то есть они бросают ракеты, они могут проходить даже через континенты. Вы меня понимаете? То есть человек, он стреляет, он в безопасности, и это приносит ему очень большую пользу, потому что он может много вреда сделать своему врагу. Вы меня понимаете, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Аль-кувату ар-рами»? Если ты будешь, допустим, драться, есть большая вероятность, чтобы он тебе мог вред сделать. А если ты его будешь стрелять издалека, ты можешь сидеть у себя в машине или у себя дома, и ты можешь его стрелять, и он на улице. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть почему пророк сказал им «Аль-кувату ар-рами»? То есть это воистине сила заключается в раме, то есть то есть когда ты стреляешь или когда ты выбрасываешь. Короче, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он ходил мимо с этими детьми, и они упражнялись, то есть стрелили из лука, он сказал им: «Ирму бани Исмаил, стреляйте о сыны Исмаила, фа инна абакум кана рамия, поистине отец ваш, он был хорошим стрелком». Понятно? Потом он присоединяется с одной группой против другой. Вторая группа, когда видит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он присоединялся, остановились и перестали стрелять. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал им: «Вы почему не стреляете?» Они сказали: «Как мы можем стрелять, если ты с ними?» Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал им: «Ирму фа ана маакум ирму фа ана маакум куллюкум. Он сказал, стирайте, ибо я со всеми вами. То есть это говорит нам о том, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был смиренным. То есть он играл с этими детьми, и он их наоборот стимулировал их, чтобы они именно этим занимались, потому что, как мы сказали, учить их, то есть стрелять, это очень хорошо, потому что он, как мы сказали, может быть, возникает война, или может быть, допустим, враги хотят нападать на тебя и так далее. У тебя есть оружие, или у тебя есть пистолет, или есть что-то, ты не умеешь его пользовать. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите внимание. И как вы сейчас заметили, то есть, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был смиренным, хотя он был самым лучшим человеком. И то, что Белла пророка саллаллаху алейхи ва саллям служит, чтобы он был гордым, но все-таки он не был таким. То есть человек, если он был управитель исламского государства, люди его любят, люди слушают его. Если он не боится Аллаха Азза ва Джалла, у него может быть появляется высокомерие. Понятно, да? Но наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям все-таки он был смиренным, и он на это вообще не обратил внимания. Даже он сказал: «Лау дуюту иля кураин ла аджабт», если пригласят меня отведать, то есть баранью ногу. Вы меня понимаете? То есть имеется в виду, то есть это здесь когда так имеется в виду, то есть человек он это так не такое богатое и такое, как можно сказать, крутое приглашение. Если меня пригласили на кура для аджабт, то есть если меня приглашают отведать баранную ногу, понятно, то есть это маленькая часть из барана, все равно я обязательно принимаю такое приглашение. Вы меня понимаете, иншалла. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как вы сейчас слышали, он тоже сам сказал очень хороший хадис: «Бихасби мри'ин мин аш-шарр ан яхкира ахаху муслим». Для того, чтобы совершить дурное, или человек ему хватит быть дурным человеком, то есть ему достаточно проявлять презрение по отношению к своему брату. То есть человек ему хватит, и ему достаточно совершать дурное дело, когда он презирает своего брата, когда он его не уважает и смотрит на своего брата издалека. И как в хадисе сказано, он очень хадис известный, и хорошо, чтобы вы его выучили: «Ма тавада ахадну лиллахи илля рафаха». Аллах непременно возвысит того, кто станет придерживаться смирением ради Аллаха. Еще раз: «Ма тавада ахадну лиллахи илля рафаха». Аллах непременно возвысит того, кто станет придерживаться смирения ради Аллаха. Если ты будешь делать смирение ради Аллаха, Аллах непременно он тебя возвысит в глазах людей. Хотя ты можешь быть по статусу или по социальному положению, ты не такой известный человек, или не такой богатый, или у тебя не такая известная работа, но потому что ты придерживаешься этого и уважаешь своих братьев и относишься к ним по смирению, Аллах Азза ва Джалла непременно тебя, иншаллах, возвысит. Это некоторые слова или пару слов насчет смирения. И, конечно, как мы сказали вам, это из хороших качеств, когда человек, он перед своим братьям, он смиренным, но он с врагами Аллаха Азза ва Джалла, он суровым и строгим человеком. Так должен быть мусульманином, не наоборот. То есть человек, ты его найдешь, как мы сказали, с кафиром, он с ним разговаривает: «Вы», и не знаю, и так красиво, и тихо с ним разговаривает. А если он уже разговаривает со своим братьем, он кричит на него, и даже могут его оскорблять, или некрасивые слова сказать. Это неправильно, и он не должен быть таким. Со своим братьем ты так относишься, а с кафиром уже красиво с ним говоришь, это не из качеств верующих людей, которые боятся Аллаха Азза ва Джалла. Это то, что мы хотели сегодня вам рассказывать. Иншааллах, на следующем уроке или на следующем воскресенье будем продолжать эти темы из книги «Аля Муслима Маншура» и из книги «Мусульманской этики». Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайр. Есть какие-то вопросы или что-то непонятное? Ага, вы сам, да? Еще какие-то вопросы есть? Ваякум иншаллах, Абу Салих, ваякум иншаллах. Баракаллаху фикум. Аллаху алям. Я посмотрю, иншаллах, Аллаху алям. То есть вопрос, можно ли что служить в армии в светском государстве? Аллаху алям. Я раньше прочитал какую-то фетву шейх ибн Утаймина, но забыл, что шейх рахима Аллаху не сказал. Я повторяю, иншаллах, это и передам во вторник, то есть послезавтра, иншаллах. Дальше там что? Можно ли давать салям во время чтения проповеди? Да, без проблем, иншаллах. Без проблем. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он однажды сидел в мечети со своими сподвижниками, а потом зашел один человек, сказал саламу алейкум. Пророк сказал ему, алейкум ассалям, 10. Потом другой раз пришел другой человек и сказал саламу алейкум ва рахматуллах. Пророк сказал ему, алейкум ассалям ва рахматуллах, 20. А потом через некоторое время пришел третий человек, сказал ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пророк алейхиссалату вассалям сказал ему, алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху, 30. Поэтому можно, когда есть проповедь, или когда человек он объясняет кому-нибудь, отвечать на салям. Если кто-то слышит шейха Аль-Бани рахматуллах, бывает это у него очень много. То есть он сидит с людьми, которые пришли к нему в гости, и заходит человек, говорит ассаляму алейкум. Человек говорит, алейкум ассалям, рахматуллах, ракату, давай садись или садись здесь, или слушай то, что мы говорим. Дальше. Еще раз. То есть еще раз вопрос насчет кольцо из золота, да? Ага. То есть кольцо из золота мы сказали, то есть шейх Аль-Бани рахимахуллах, он считает, что изделие из золота в кольцевидном виде или в кольцевидной форме, шейх сказал, он считает, что это харам. Но мы сказали, что большинство ученых говорят, это не харам, это наоборот разрешается женщинам. И насчет этого есть иджма, как об этом шейх Азим Баз рахимахуллах сказал. Поэтому правильное мнение у ученых, что золото разрешается женщинам носить, не смотря в каком виде или в какой форме, в кольцевидной форме или не в кольцевидной форме. Понятно? Насчет из железа, что женщинам запрещено. Есть хадит, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям подошел к нему один человек, и он хотел жениться, пророк сказал ему, дай ей махар. Он сказал, у меня нету. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, ищи хотя бы хатам из хадид, хотя бы кольцо из железа. То есть человек искал, потом пришел и сказал, нету посланника Аллаха, у меня нету. Тогда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, знаешь, какие-то аяты из Корана? Он сказал, да. Тогда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям дал ему, разрешил ему жениться на ту женщину, которая на него хатаджит. Поэтому разрешается иметь эти кольца из железа, поскольку я знаю. Да, мы раньше были в Скайпе. Что там? Это они... Нет, то есть дать салам, это не будет отвлекать случай, это без проблем, иншаллах. Не будет, потому что человек может сказать «Ва алейкум ассалам», это иншаллах не будет отвлекать. Относится ли зависть? Ага, какие виды, как что? Относится ли зависть к маленькому ширку? Я не знаю, что не читал, что ученые они причислили зависть к малому ширку. Малый ширк он имеет разные виды, или, то есть разные разновидности или на примере. То есть малый ширк это клянется ли Аллахом, когда человек говорит клянусь отцом или клянусь моей честью. Малый ширк к малому ширку относится ношение талисманов. К маленькому ширку относится то есть суеверие. То есть к маленькому ширку относится, когда человек говорит Маша Аллах вашит, если пожелает Аллах и то, что ты пожелаешь. Из малого ширка бывает рия. То есть это рия, то есть это показуха. То есть когда человек он что-то делает, то есть ради людей. Из маленького ширка бывает, когда человек он делает какое-то поклонение ради какой-то выгоды, мирской выгоды. Понятно? Вот это некоторые примеры малого ширка. Хорошо, есть еще там вопрос? То есть мы сказали насчет ношения золота, женщинам им разрешается. Это мнение запрета было в начале. Понятно? Ан-Науи рахимаху Аллах, шейх Азим Баз рахимаху Аллах, он причислил мнение многих ученых. И Ан-Науи и другие ученые ислама, они сказали, что женщинам им разрешается носить кольца. Это мнение, которое шейх рахимаху Аллах, шейх Аль-Бани поддерживает, это слабое мнение. Это мнение слабое. Шейх Азим Баз, когда его спросили, значит, этого что шейх Аль-Бани, он так говорит, шейх сказал, это правильное мнение, что женщинам разрешается носить кольца. Хадиты, которые шейх рахимаху Аллах, он причислил, они могут быть, то есть две категории, они могут быть или слабые, и шейх поддержит, что они достоверны, или они отменены. Понятно? То есть хадиты, которые шейх рахимаху Аллах, он на них основывал его мнение, бывают на две категории. Или они слабые, или они отменены. Поэтому, таким образом, это мнение не сильное. Или оно слабое, потому что основано на слабые хадиты. И хадиты, они некоторые хадиты достоверны, но они уже мансуха. То есть они уже отменены. Баракаллаху фикум и джазакум аллаху хайр. Есть еще какие-то вопросы там? За хадис, достоверны ли, что прочитай, пожалуйста. То есть, достоверны ли этот хадис, один брат спрашивает, Абу Салих, мизаллах хир, То есть он сказал достоверный хадис, что когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям он читал пятничную хутбу, и в это время пришел человек, и пророк алейхи салям он оставил хутбу, то есть оставил проповедь, и спросили его: прочитал ли ты два раката, то есть тахиат аль-масджид? Тот человек сказал: нет. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел ему прочитать эти два раката. Да, хадис достоверный. Хотя он достоверный, я не помню, он нигде, но он достоверный. И это разрешается, то есть, ученые говорят, из этого хадиса можно разрешать имаму, если он видит что-то неправильно, или какой-то поступок неправильно, чтобы он остановился и сделал какое-то замечание. Этот хадис достоверный. Он, но где он, я не помню, но он достоверный, иншаллах. Если что там еще? То есть, есть такой вопрос был задан: прощается ли мали ширк? Прощает ли Аллах мали ширк? Да, сейчас мы поговорим в фартак, и потом пусть он скажет свой вопрос. То есть, прощается ли мали ширк или нет? Значит, это есть разногласия между учеными. Некоторые ученые считают, что мали ширк не прощается. Если человек он умер, валяду биллах, с малым ширком, Аллах его не прощает. Почему? Потому что они говорят, Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране: «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрика бих, ва ягфиру ма дуна дзалика лиман яша». Воистину, Аллах не прощает, чтобы ему передали сотоварищи. Но он прощает то, что меньше этого. И знаете эту аю? Это такая ая в Коране, известная, в суре Ан-Ниса. Ая номер 48, наверное. Аллах Азза ва Джалла в суре Ан-Ниса сказал: «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрика бих». Воистину, Аллах не прощает, чтобы ему передали сотоварищи. То есть здесь сказано, ученые говорят, здесь сказано все виды ширка. Аллах здесь сказал, любой, если кто-то передает Аллаху Азза ва Джалла сотоварищу, сотоварищи, Аллах не прощает его. То, что меньше этого, то есть то, что меньше ширка, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, то, что меньше этого, он прощает. То есть некоторые ученые делали вывод, то, что кроме ширка, Аллах прощает. А ширк, несмотря он был большой или маленький, Аллах Азза ва Джалла не простит его, если человек он умер с этим грехом. То есть человек, совершающий малый ширк, если он умер с этим грехом, он достоин наказания, и Аллах Азза ва Джалла его не простит. Есть некоторые ученые, они поддерживают такое мнение. А другие ученые говорят, ширк в этом аяте, или в этой аи, идет о большом ширке. Поэтому, по их мнению, малый ширк прощается. Ахи Салих 38, понятно? То есть между учеными есть разногласия. И это нам говорит о том, что ширк он опасен, несмотря он был малый или большой. Конечно, большой он намного раз опаснее, но то же самое человек он должен оберегать малый ширк, потому что насчет этого есть разногласия. Есть ученые считают, что даже малый ширк, его не Аллах Азза ва Джалла не простит человека, если он умер. Понятно, что он не будет в аду вечно, но Аллах Азза ва Джалла его за это накажет. Да, баракаллаху фикум. То есть хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям во время пятницы сказал этому человеку: сделай тахиат аль-масджид. следует ли из этого хадиса, что если человек пришел в мечети, тогда, когда имам читает пятничную молитву, хутбу, то есть когда имам читает пятничную хутбу, то должен ли он прочитать тахиятул аль-масджид, несмотря на то, что идет пятничная хутба. Да, то есть человек, если он зашел в мечети, и имам читает хутбу, он делает два ракаата, но побыстро, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, сделай два легкие ракаата. То есть делай два ракаата, но они не такие длинные, или они не такие, как говорят, то есть они легкие, имеется в виду, по времени короткие, чтобы человек он успел сидеть, успел человек он сидеть и слушать хутбу, которую имам читает. Да. Яком Ишана. Еще раз там еще один вопрос. Что делать? А что надо делать тому, кто дал клятву и не исполнил? Как надо это искупить? Человек, если он дал клятву, то есть он сказал, клянусь Аллахом, я буду, допустим, что-то сделать. Если это не харам, он обязан выполнять то, что он сказал. Понятно, да? То, что он сказал, клянусь Аллахом, я куплю моим детям подарки. Понятно, да? Он, если это то, что он клялся, это не является харамом, он обязан выполнять свою клятву. Если он не выполняет свою клятву, тогда он должен сделать кафара, искупление. То есть искупление в Коране сказано, это в суре, наверное, Тауба. То есть у человека есть два варианта. Или кормить 10 бедняков, или одевать их, это первый вариант. Если у него нет, тогда он должен 3 дня пост держать. Дай мне, если можно, Коран. Я сейчас дам аят из Корана. То есть человек, у него два варианта. Или он кормит 10 бедняков, или он их одевает. Это первый вариант. А второй вариант, если у него нету, или он не может, тогда он должен кормить, должен держать 3 дня. Давай будем читаем то, что Аллах сказал в суре Аль-Маида. Это не суре Ат-Тауба, это суре Аль-Маида. Пятая сура, аят номер 89. Пятая сура Аль-Маида, аят номер 89. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Да, вот здесь я забыл то самое. То есть у тебя первый вариант, там три момента. То есть кормить 10 бедняков и дать им одежду или освободить раба. Это все входит в первый вариант. А второй вариант, это уже держать пост, если человек он не может. То есть Пророк сказал, Аллах Аззаваджа сказал, فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить 10 бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение 3 дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы будете благодарны. То есть, ахи, понятно, да? То есть, у человека два варианта. Первый вариант, есть там, то есть, у человека два никому два варианта. То есть есть два случая, два варианта, да, можно так сказать. Первый вариант есть там еще три варианта. То есть, ну, в первом варианте у человека есть выбор. Или кормить 10 бедняков, или одевать их, или освободить раба. То есть это в первом варианте у человека есть выбор. Это или это, или это. Если он не может кормить 10 бедняков, или он не может, у него нет возможности, то есть, одевать их, или он не нашел раба, чтобы он его освободил, тогда ему придется держать 3 дня. Ясно, иншаллах. Есть еще какие-то вопросы? Ваякум, иншаллах. Хорошо, иншаллах. Если не будет вопросов, тогда есть? Слушаем. Можно ли обтереть лицо после дуаа? Нету доказательства. Обтереть лицо после дуаа, нет далила. Поэтому делаем то, что Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сделал. Нет далила. Понятно, ахи? Иншаллах, если нет вопросов, тогда следующий урок, иншаллах, будет послезавтра, то есть во вторник, иншаллах, в 7 часов по молдавскому времени, то есть это будет 8 часов по московскому. Если будет время сегодня, иншаллах, заходите в комнату. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллах хайр, субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Можно ли поставить там один вопрос? Протезы зубов можно? Даже из золота. Если золотые зубы можно поставить, но некоторые ученые говорят, то есть человек, когда его похоронят, желательно, чтобы вытащить, потому что это имущество. Ясно, ахи, иншаллах, да? إن شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته